Сгустки космической материи может притягивать к себе человек и облекать себя ею. Она семи состояний светимости, притягивается волею и созвучна с состоянием сознания. Из нее ткет себе одеяние дух, из нее создаются образы мысли. Она пластична необычайно. Она полна возможностей новых. Из нее можно творить что угодно. Человеку дана власть над ней. Бессознательно ей пользуются все. Из нее построен внутренний мир человека, порою прекрасный, порой безобразный. Подобно тому, как из камня создается красивый дворец или тюрьма. Так, пользуясь одними и теми же красками, гений создает бессмертное полотно, а бездарность – мазню. Так и писатель, и поэт сочетают слова в прекрасные формы, а предатель из слов сочетает донос. Также и речь человека может быть значенья и смысла полна, или быть лепетанием жалким. Творец-человек постоянно творит либо руками, либо мыслью и чувством. Но прежде чем руками создать, творит всегда мыслью. Мысленное творчество предшествует материальному, но в то время как материальное творчество его остается на земле, мысленное в нем, с ним и около него пребывает и сопровождает его и в жизни надземной. Хорошо, кто красотою творит. Даже речь человека может быть красивой, даже движения и жесты его. Каждому хотелось бы жить в красивом жилище и окружить себя лучшими произведениями искусства. Но во внутреннем мире своем, в котором живет человек, он устраивает свинарник, полный отбросов и грязи. Внутренние нагромождения, по которым ютятся люди, бывают порой столь безобразны, что даже накладывают печать и на внешний облик всего человека. Служители красоты и служители безобразия рассеяны повсюду, и каждый несет с собою свой внутренний мир, отмеченный либо красотою, либо безобразием, благословляя его излучениями все окружающее или отравляя его смрадом зловония. Творец – человек. Продукты его творчества насыщают незримые сферы светом и тьмою, в зависимости от того, чему и кому служит Творец.